Анна Гавальда. Дивермон-младший. Его зовут Александр Дивермон. Он розовощекий и белокурый юнец. Вырос в тепличных условиях. 100% туалетного мыла и зубной пасты Colgate, рубашки из чистого хлопка и ямочка на подбородке. Хорошенький, чистенький, настоящий молочный поросеночек. Ему скоро 20. Обескураживающий возраст, когда еще кажется, будто нет ничего невозможного. Сколько иллюзий, сколько соблазнов. Но и сколько ударов еще предстоит получить. Но только не этому розовощекому юноше. Он другое дело. Жизнь никогда его не била. Его даже за уши никто не драл так, чтобы было по-настоящему больно. Он хороший мальчик. Его мамаша много о себе понимает. Она говорит: «Алло, это Элизабет де Вермон», отдельно произнося первый слог фамилии, будто еще надеется кому-то запудрить мозги. Размечталась. В наше время многое можно купить за деньги, но только не аристократическое происхождение. Фамильную гордость не купишь. Это врожденное. Но мадам все-таки носит на пальце печатку с гербом. Что за герб? Чей? Поди знай. На щите какая-то корона и несколько лилий. Французская ассоциация колбасников выбрала точно такой же для своего фирменного бланка. Но мадам об этом не знает. Фу. Папаша Дивермон унаследовал семейный бизнес. Предприятие по производству садовой мебели из белой пластмассы. Мебель Рофитекс. Гарантированно не желтеет 10 лет в любом климате. Пластмасса, что и говорить. Простовато для кемпингов и пикников на лужайке. Куда шикарнее тиковое дерево. Представляете, основательные скамьи, красиво темнеющие от времени и порастающие мхом под вековым дубом, который посадил еще прадед. Ну да ладно. Что досталось, то досталось. Выбирать не приходится. Кстати, о мебели. Это я, пожалуй, дала маху, когда сказала, что младшенького не била жизнь. Было дело, было. Однажды, танцуя с девицей из хорошей семьи, тощей и породистой, как английский сеттер, он получил-таки щелчок по носу. Это случилось на званом вечере, из тех, что устраивают мамаши, не считаясь с расходами, лишь бы их чада не соблазнились прелестями какой-нибудь Ханы, Лейлы и им подобных, от которых за километр несет, если не серой, так кухней. Так вот, вообразите нашего героя на таком вечере. В крахмальном воротничке и с потными ладонями. Он танцевал с этой девицей, изо всех сил стараясь не касаться ее живота своим гульфиком. Двигался в раскачку и отбивал такт металлическими набойками дорогих туфель. В общем, понимаете, этак непринужденно, молодо, зелено. И тут эта фифа спросила его: «А твой старик чем занимается?» Девушки всегда задают такой вопрос на подобных сборищах. Он ответил нарочито рассеянно, крутанув ее вокруг своей оси. «Он президент и генеральный директор, может, знаешь, компания Рофитекс. 200 человек рабо...» Девица не дала ему договорить. Остановилась, как вкопанная, вытаращив глаза. «Постой, Рофитекс? А хочешь сказать, презервативы Рофитекс? Вот тебе и на». «Ничего себе!» «Нет, это садовая мебель», — отвечал он. Бедняга ожидал чего угодно, но только не такого. «Нет, ну что за дура эта девчонка? Набитая дура!» На его счастье, музыка кончилась, и он смог ретироваться к буфету, чтобы запить шампанским нанесенное оскорбление. «Нет, ну надо же! А главное, девица-то оказалась не того круга, проныра какая-то!» 20 лет! О, Господи! Малыш Дивермон дважды заваливал экзамены на аттестат зрелости. Зато с водительскими правами у него полный порядок. Их он уже получил, причем с первого раза. Не то что его брат, тот трижды пересдавал. За ужином у всех хорошее настроение. Никто не надеялся, что все пройдет так гладко, ведь здешний инспектор — скотина порядочная. Вдобавок, пьянчуга. Да, тут вам не столица. Как и старший брат и все кузены до него, Александр сдавал на права во время школьных каникул в имении у бабушки, потому что в провинции это обходится дешевле, чем в Париже. Почти 1000 франков разница. В общем, на сей раз пьянчуга-инспектор был на мели, а потому подмахнул розовую бумажку, особо не ломаясь. Александр сможет пользоваться маминым гольфом. А если машина ей понадобится, то он всегда сможет взять старушку Пежо, которая стоит в сарае. Ничего, переживет. Она ведь еще на ходу, хоть и воняет куриным пометом. Каникулы подходят к концу. Скоро домой, в большую квартиру на авеню Моцарта. Тянуть лямку учебы в частном коммерческом колледже на авеню Сакс. Хотя диплом этого заведения пока не котируется как государственный, зато название у него такое, что мало не покажется. Аббревиатура такая, что закачаешься, что-то вроде ВШЭРП или ВШМСЗ. Высшая школа моей сладкой задницы. За это лето наш молочный поросёночек сильно изменился. Он познал радости секса и даже начал курить. Marlboro Light. Все дело в его новых друзьях. Он закорешился с сыном богатого местного фермера Франком Минжо. Тот и еще фрукт, скажу я вам. Хвостун, горлопан, задир и всегда при деньгах. Вежливо здоровается с бабушкой Александра, а сам в это время похотливо косится на его юных кузин. Ну-ну. Франк Минжо рад знакомству с Девермоном-младшим. Благодаря ему он теперь вхож в общество на вечеринки с длинноногими красотками и шампанским из фамильных погребов вместо шипучки. Чутье подсказывает, что именно здесь стоит искать себе тепленькое местечко. Задние комнаты в кафе, неотесанные простушки, бильярд и сельскохозяйственные ярмарки. Это все пройденный этап. А вот быть приглашенным на вечеринку к мадемуазель де знамо кто, в замок знамо какой — другое дело. Ради этого стоит расстараться. Девермон-младший тоже доволен дружбой с Нуваришем. Благодаря ему он выписывает лихие виражи по гравию аллей в спортивном кабриолете, носится на бешеной скорости по дорогам Турени, делая ручкой местным олухам, чтобы посторонились на своих колымагах, и дерзит отцу. Он расстегнул лишнюю пуговку на рубашке и даже стал носить свой крестильный образок на цепочке – этакий крутой парень с нежным сердцем. Девушки млеют. Сегодня вечером состоится главный прием сезона. Граф и графиня де Ларош-Пуко дают бал в честь своей младшей дочери Элеоноры. Съедется весь цвет общества, от Маенны до самых дальних уголков Бери. Сплошь аристократические фамилии. Наследница состояний хоть ложкой ешь. Деньги. Не какой-то там дешевый пафос, а запах настоящих больших денег. Декольтированные платья, белые плечи, жемчуга, длинные суперлегкие сигареты и нервные смешки. Франк Иголка и Александр Нитка такой вечер уж, конечно, не пропустят. Для них это целое событие. В глазах этих людей даже самый богатый фермер все равно остается крестьянином. А самый образованный фабрикант – поставщиком. Тем приятнее будет угоститься их шампанским и побаловаться с их дочками в кустах. Девчонки-то не такие уж недотроги. Они ведут свой род непосредственно от герцога Бульонского и всегда не прочь продолжить последний крестовый поход. У Франка нет приглашения, но Александр знаком с дворецким. Никаких проблем. Сунешь ему сотню и проходи. Он даже, как принято в лучших домах, рявкнет твою фамилию, если пожелаешь. Машина. Вот загвоздка. Машина — весомый аргумент, чтобы уболтать девицу, которой не нравятся колючие кусты. Если киске не хочется слишком рано возвращаться домой, она целует на прощание папочку и ищет рыцаря, который бы ее потом отвез. Без машин в этих местах, где люди живут за десятки километров друг от друга, тебе ничего не светит. Так девственником и помрёшь. Только вот с машиной проблемы. Франк сегодня остался без своей красавицы, она в ремонте, а Александр лишился маминого автомобиля. Мама укатила на нем в Париж. Что остается? Небесно-голубой драндулет с вонючими белыми потеками на сиденьях и дверцах. На полу солома, на ветровом стекле наклейка «Охота. Закон природы». Боже, какая гадость. А твой предок? Он дома? Уехал. А его тачка где? Ну, здесь, а что? Чего это она здесь? Жан Раймон должен ее вымыть. Жан Раймон — сторож. Так это ж классно! Возьмем тачку на один вечер, потом поставим на место. Все будет тип-топ, никто и не узнает. Не, Франк, ни за что. Не выйдет. Да почему? Ты соображаешь? Случись, что он же меня убьет. Нет, ни за что. Да что может случиться? Рохли ты несчастный. Ну что, по-твоему, может случиться? Нет. Ё-моё, да кончай, чего ты заладил? Не. Всего делов-то 15 километров туда, 15 обратно. Дорога прямая. Время позднее, ни одной собаки не встретишь. Сам посуди, чего бояться? Если что случится... Да что, черт побери, может случиться? Ну скажи мне, что? Я 3 года как права получил. Ни разу ни одного прокола, понятно? Ни разу, зуб даю, что все будет в порядке. Франк подкрепляет свои слова соответствующим жестом. Не, так не пойдет. Отцовский ягуар ни за что. Японский бог. Это ж надо быть таким идиотом. Ну и что мы будем делать? Поедем к Ларош, как их там, в твоем вонючем курятнике на колесах? Ну да. Постой, но мы же должны захватить твою кузину и еще заехать за ее подружкой в Сен-Шинан. Да. И ты думаешь, они сядут своими нежными попками на эти засранные сиденья? Да не. Ну ты понял? Берем тачку твоего старика, едем себе спокойненько, потом возвращаем ее потихоньку, откуда взяли, и все дела. Не-не, ягуар ни за что. Только не ягуар. Что ж, тогда я найду, с кем поехать. Ты совсем сдурел. Там будут такие кадры. А ты хочешь, чтобы мы явились на твоем фургоне для скотины? Еще чего не хватало. Да он вообще хоть на ходу? Да, на ходу. Ё-моё, ну ты даешь. Дивермон-младший трёт щеки. Без меня ты все равно туда не попадешь. Ну и хрен с ним. Уж лучше совсем не ехать, чем на такой колымаге. Проверь, чтобы у тебя там кур внутри не осталось. Обратный путь. 5 часов утра. 2 подвыпивших, усталых парней, от которых пахнет табачным дымом и потом, но не сексом. Что поделаешь, раз на раз не приходится. 2 притихших парней на шоссе между Банеем и Сесе-Ле-Дюком в департаменте Эндр и Луара. Ну что, видишь, не разбили мы ее, а? Видишь? И нечего было мозги компостировать. Не, да не. Пускай себе старина Жан Раймон завтра драет папочкину машину. Толку-то. Могли на той поехать. Да уж, с этим облом. Он чешет у себя в паху. И выбирать-то особо не из кого было, да? Вообще-то, я завтра с одной встречаюсь на корте. Такая блондинка с большими сиськами. Какая-то. Знаешь, та, которая... Эта фраза так и осталась незаконченной. Потому что некий кабан, здоровенный свин, центнера в 1,5 весом, как раз переходил дорогу. Почему-то, не посмотрев, дурень такой, ни направо, ни налево. Кабан очень спешил. Наверное, тоже возвращался со своей кабаньей вечеринки и боялся, что папа с мамой будут сердиться. Сначала они услышали визг тормозов, а потом оглушительное «бам» где-то спереди. Александр Девермон сказал «писец». Они открыли дверцы и вышли посмотреть. Кабан наповал. Правое переднее крыло вдребезги. Фары, бампер, решетка радиатора. Даже эмблема ягуара погнулась. Александр Девермон повторил. Писец. Он был так пьян и так устал, что на большее его не хватило. Однако в этот момент он уже очень отчетливо, очень ясно осознавал, какие чудовищные неприятности его ожидают. Отлично осознавал. Франк пнул кабана ногой в брюхо и буркнул. «Не оставлять же его здесь. Возьмем с собой. Хоть мясо привезем». Александр захихикал. «Ага, кабане окорок. Объедение». Смешно вообще-то было мало. Положение скорее печальное. Но обоих одолел неудержимый смех. Видно, от усталости, да на нервной почве. «То-то твоя мама обрадуется. Еще бы. Прямо запрыгает от радости». 2 болтуса покатились со смеху и хохотали до упаду, до колик в животе. «Ну что, Запихнем его в багажник? Ага. Черт, что еще? Там полно барахла. А, забит он, говорю. Там клюшки для гольфа твоего старика и полно ящиков с бутылками. А, черт, что будем делать? Давай его назад, на пол. А ничего? А, сейчас. Подстелю что-нибудь, чтоб подушки не измазать. Погляди-ка в багажнике, там вроде был плед. Чего? Плед. Чего это? Ну такое, в зелено-синюю клетку, там, в глубине. А, одеяло. Так и говори. Вечно вы, парижане, выпендриваетесь. Ну, одеяло. Шевелись, не спи. Сейчас, давай помогу. Не хватало еще и кожаное сиденье изгваздать. Это точно. Тяжелый гад. Ну, удивил. Он еще и воняет. А то, Алекс, здесь тебе не Париж. Пошел нафиг. Они сели в машину. Завелась она без проблем. Видимо, двигатель не пострадал. И на том спасибо. Но через несколько километров они натерпелись такого страху, такого... Сначала сзади зашуршало и захрюкало. «Ё-моё! Да он живой!» — сказал Франк. Александр ничего не ответил. Это было уже слишком. Перебор. Кабан заворочился и начал приподниматься. Франк резко затормозил и заорал. «Сматываемся!» Он побелел, как мел. Одновременно захлопнув дверцы, он кинулся прочь от машины. Внутри был полный писец. Полный писец! Кремовое кожаное сиденье в клочья. Руль искорёжен вдрызг, рычаг переключения скоростей из вяза ручной работы в щепки, подлокотники в дребезги, весь салон в дребезги, в дребезги, в дребезги. Дивермон-младший влип. Кабан вращал выпученными глазами, по его огромным клыкам стекала белая пена. Жуткое зрелище. Приятели решили подкрасться к машине сзади, открыть дверцу и сразу вскочить на крышу. Может, это было и правильное решение, но осуществить его им было не суждено, потому что кабан успел наступить на кнопку, автоматически запирающую машину изнутри. А ключ остался в замке зажигания. Да, уж если не везет, так не везет. Франк Минжо достал из внутреннего кармана своего шикарного пиджака мобильный телефон и, скрипя сердце, набрал номер службы спасения. Когда спасатели приехали, кабан уже немного приутих. Слегка. Впрочем, ломать все равно уже было нечего. Командир спасателей обошел машину. Такое даже ему не часто случалось видеть. Не удержавшись, он заметил. Такая роскошная машина. Да, жалко ей-богу. Дальше слабонервным лучше не читать. Один из спасателей принес огромный карабин, вроде базуки. Велел всем отойти и прицелился. Стекло и кабана разнесло на кусочки. Машину изнутри словно перекрасили в красный цвет. Кровь была везде, даже в бардачке, даже между кнопками телефона. Александр Дивермон стоял столбом. Казалось, думать он больше не способен. Совсем. Ни о чем. Разве что мечтал провалиться сквозь землю или направить дуло базуки спасателя себе в грудь. Но нет. Думать-то он думал. О том, какие толки пойдут по округе и какая будет пожива экологам. Надо сказать, что его отец был не только владельцем великолепного ягуара, но и убежденным противником зеленых, причем с серьезными политическими амбициями. Потому что зеленые хотят запретить охоту, создать заповедник и еще черта лысого, а землевладельцам все это ножом по сердцу. Он воюет с ними, не жалея сил, и на сегодняшний день эту войну почти выиграл. Еще вчера за обедом, разрезая жареную утку, он посмеивался. «Так-то, Гроли его прихвостни эту птичку больше в свои бинокли не увидят. Ха-ха-ха!» Но теперь разнесенный в клочья кабан в последней модели ягуара будущего муниципального советника, что не говори, а это помеха. Согласитесь, какая-никакая, а помеха. Даже стекла облеплены шерстью. Спасатели уехали, полицейские уехали. Утром приедет эвакуатор и уберет эту... В общем, серебристо-серую железяку с дороги. Наши приятели бредут вдоль шоссе, забросив на плечо смокинги. Говорить не хочется. О чем говорить, когда такие дела, что лучше и не думать? Франк спрашивает. «Сигарету хочешь?» Александр отвечает. «Давай». Так они идут довольно долго. Солнце встает над полями, небо уже порозовело, но не все звезды еще погасли. Вокруг тишина, ни звука, только чуть шелестит трава, Это кролики бегают в канавках. И тут Александр де Вермон оборачивается к своему другу и спрашивает. Ну а дальше? Та блондинка, что ты говорил, с большими сиськами. Она кто? И друг ему улыбается.